В 1934-1937 годах фашисты действовали весьма активно, но не смогли создать себе прочные опоры. В Англии не было многомиллионной массы разорившихся мелких буржуа, как в Германии. Основная часть английской буржуазии считала свою власть прочной и не хотела прибегать к помощи фашистских группировок в управлении страной. Немаловажную роль сыграло то, что рабочий класс и компартия дали решительный отпор фашистам, и они оказались в изоляции. Англия накануне Второй мировой войны. Правительство Макдональда находилось у власти до 1935 года, а затем уступило место консервативному кабинету, во главе которого стоял Болдуин, а с 1937 года Невилл Чемберлен. Политик с крайне ограниченным кругозором, Чемберлен выдвинулся среди консерваторов главным образом потому, что происходил из семьи известных в Англии политических деятелей и принадлежал к числу самых твердолобых тори. Правительство Чемберлена проводило внутри страны реакционную политику. Были урезаны демократические права английского народа, трудящихся преследовали за участие в антивоенном движении. Особенно реакционной была внешняя политика консерваторов. Ярый враг Советского Союза, Чемберлен делал главную ставку на умиротворение фашистской Германии в Европе и милитаристской Японии на Дальнем Востоке и направление их агрессии против СССР. Компартия и другие прогрессивные организации требовали установления дружественных отношений с Советским Союзом и создания преграды для фашистских агрессоров. Однако империалистические круги Англии игнорировали волю широких масс английского народа. Антисоветский курс консерваторов развязал руки гитлеровским агрессорам и навлек на английский народ бедствие и страдания в годы Второй мировой войны. Вопросы и задания. Вопрос первый. Как первое лейбористское правительство выполнило свои предвыборные обещания? Вопрос второй. Какое значение имели всеобщая стачка и стачка углекопов в 1926 году и в чем причины поражения рабочих? Вопрос третий. Используя текст учебника и документы, охарактеризуйте позицию правого лейбористского руководства и роль компартии во время всеобщей стачки и стачки углекопов. Вопрос четвертый. Что общего было в политике первого и второго лейбористских правительств? Вопрос пятый. Определите основные черты внутренней и внешней политики национального правительства и консервативных кабинетов в предвоенные годы.